Глава 44. Комплименты. Эльтаир дель Антар. «Эльтаир, ты хорошо себя чувствуешь?» Рвано выдохнула Натали. «Да», — уверенно кивнул я. «Тебя Майкл слишком сильно ударил». Расстроенно покачала она головой. «Плюс последствия приступа истерики. И еще тебя в цепях мучили, наверное, до того, как ты ко мне попал». «У меня не было истерики. Всего лишь небольшой нервный срыв. Но он длился всего пару минут и уже полностью прошел. Твердо заверил я ее. А насчет Майкла и вовсе смешно. Его удары, как малышовый бокс». «Так какого ушастого кракена ты ко мне в мужья набиваешься?» Эмоционально воскликнула девушка. «Почему сразу ушастого?» Оскорбился я. «То, что я эльф, не означает, что можно отпускать шутки про мои уши». «Всего час назад я была для тебя двуличной манипуляторшей, Эльтаир. А теперь ты жаждешь сделать меня своей супругой? Ты вообще в своем уме?» Выпалила Натали. «Может, я мазохист?» Улыбнулся я и пожал плечами. Девушка окинула комнату быстрым взглядом. Кажется, хотела найти что-то тяжелое. «А давай я тебя вазой по голове приложу. Если мазохист, тебе понравится. Заодно мозги на место встанут». «Ты обещала, что не будешь меня бить?» Напомнил я, веселясь над этой ситуацией. «Шах и мат», — признала она, сделала глубокий вдох-выдох для успокоения и пристально уставилась мне в глаза. «Я не изменю свое решение», — на всякий случай предупредил я. «Хочешь, чтобы я изобразил ангела на совете через 2 недели? Согласись стать моей женой». «Мне очень хочется найти рациональное объяснение такому бреду, Эльтаир», — строго заявила девушка. «Ты боишься, что я тебя обману и не дам вольную, и решил подстраховаться, стать моим супругом?» «Дело не в этом», — мотнул я головой. «Или ты надеешься, что в статусе супруга императрица не сможет тебя у меня забрать?» Скинула она бровь. «Не думаю, что ее остановят такие условности», — нахмурился я. «Тогда почему, Эльтаир?» Ее голос звенел от напряжения. «Я так захотел». Ушел я от ответа. Морально я был еще не готов признаваться этой человечке в том, что она моя истинная пара. Она не эльфийка, и поэтому вплоть до нашей свадьбы у нее не будет такого сильного притяжения ко мне, какое испытываю я к ней. Поднимет насмех, вот и все. «Ты хоть понимаешь, насколько это бредово звучит?» — покачала головой Натали. «Тебя мне навязали. Ты испепелял меня взглядом, оскорблял и всячески давал понять, как сильно ты меня презираешь и ненавидишь. Собирался сбежать при первом же удобном случае. Немного поистерил в мастерской и уже рвешься в моей супруге. Причем ты не собираешься по-нормальному делать мне предложение, не говоришь комплиментов и вообще никак не аргументируешь этот свой компульсивный синдром». «Я не истерил. Тяжело вздохнул я. Но сколько еще можно повторять?» «Думаешь, если ты принц, то я с радостью кинусь тебе на шею? Ура, мой озверевший гаремник хочет взять меня в жены!» Нервно хохотнула она. «У меня есть для тебя новость, дель Антар. Я уже имею 5 женихов, которые скоро станут моими любимыми мужьями. Хочешь стать 6-м супругом?» «Я не в восторге от этого, но допускаю такой поворот», — мрачно признал я. «По местным законам рабы не имеют права жениться. Даже если я соглашусь на твое совершенно безумное условие, я смогу дать тебе вольную только через 30 лет, и лишь тогда мы сможем пожениться. Причем будет множество «если», если императрицы или дамы из совета не будут ставить нам препоны. А может, ты к этому времени придешь в себя и передумаешь насчет нашего брака? Тихо уйдешь в закат? В смысле, в свою Эльниарию?» «Уйду», — согласился я и тут же добавил. «Но только вместе с тобой и с твоими любимчиками. Повара тоже с собой прихватим, и это не обсуждается». «Ты еще и на повара моего нацелился?» С ошалевшим видом хохотнула Натали. «Почему бы и нет?» Пожал я плечами. «Он профи высшего уровня. Пускай радует нас своими блюдами в Эльниарии. Грант станет твоим. Назначишь тут своего управляющего. Пусть организует в этом месте цирк с конями. А насчет сроков 30 лет? Нет. Меня это не устраивает. Я эльф, наследный принц Эльниария, и меня законы Аншайна не касаются. Я признаю, что на мне есть местная рабская привязка, но я скоро от нее избавлюсь. Наше венчание должно состояться по эльфийской традиции и еще до совета. Так что у тебя есть 2 недели, чтобы принять мое предложение или отказаться от него и остаться без Гранда». «Я не понимаю, зачем тебе это надо», — в шоке выдохнула Натали. «Ты красивая, добрая, обворожительная, умная, сдержанная и безумно обаятельная. Видишь, как много комплиментов сразу?» — улыбнулся я. «Мне нужен Эрнел», — судорожно выдохнула девушка и резко направилась к выходу.